Глава 24. Когда гондола коснулась пристани, ее тут же принялись крепить толстыми причальными канатами два пацана в серой, сильно поношенной одежде. Оба выглядели как под копирку. Мне даже показалось, что у меня в глазах двоится. Но, моргнув, я понял, что передо мной близнецы. Первым из гондолы вышел какой-то пышно разодетый старый хрен, ведя под руку ту самую брюнетку. Девушка вышагивала, надменно косясь вокруг, поправляя воротник из серого горностая. Скользнув по мне взглядом, сделала вид, что не узнает, но как-то слишком поспешно отвела глаза и воротник подняла повыше. А уж как покраснела. Фон Кляйнин тем временем спокойно спустился со сходней впереди меня и прямиком направился к военным в камуфляже. Принялся о чем-то с ними говорить на немецком. Черт, как жаль, что я не знал языка. Наверняка ведь мог бы узнать много полезного. Через минуту ко мне подошел один из людей с оружием и на хорошем русском произнес: «Пройдемте, нам пора выезжать». Я замер, глядя на фон Кляйнина. Он ведь тоже должен был ехать с нами. Но крысеныш стоял и беседовал с одним из военных. Черт, неужели я все же ошибся? Он не под контролем. Нет, не может быть. Я тряхнул рукой, вызывая покалывание. Фон Кляйнин словно почувствовал это, сразу же повысил голос, перейдя на приказной тон. Похоже, мои конвоиры, а я воспринимал этих военных именно так, были недовольны каким-то решением своего хозяина. Тот, кто разговаривал со мной, тоже замер, прислушиваясь. «Странно», — произнес он, — «зачем герр фон Кляйнин собрался сопровождать нас в погоне за экспедицией?» Он произнес это больше для меня, потому что тут же спросил. «Во время полета не происходило ничего странного?» «Нет», — довольно ответил я, — «совершенно ничего странного. Герр фон Кляйнин раздумывал, ехать ему или нет, но, видимо, принял положительное решение. Думаю, вам стоит выполнять решение своего господина». «Он наш наниматель», — отрезал военный. «Рекомендую не путать эти понятия». «Ага, немного перегнул. Что ж, бывает. Как обычно, ляпну что-то не то, а потом расхлебывай». Спустя минуту все устаканилось. Нас позвали следовать куда-то в сторону от причального пирса, и мы пошли. Все вместе. Недалеко от площадки, огражденной забором, и, видимо, служащей своеобразным аэропортом в местном понимании, находились ангары. Туда мы и направились. Откатив ворота одного из них, военный и мы следом вошли внутрь. Там стояли три шикарных вездехода. Не могу сказать, что те, на которых я ездил, были плохими, но эти выглядели как произведение футуристического искусства с рекламных плакатов 60-х годов, когда все еще верили в возможность покорения не только ближнего космоса, но и дальних планет. Подозреваю, эти штуки стоили очень дорого. Мало того, что дизайн выдающийся, так еще и приводились в движение аквамарилом. А как я понимал, здесь это был дефицит. Хотя, учитывая деятельность фон Кляйнина, кристаллы у него могли быть в избытке. По машинам распределились быстро. К моему сожалению, фон Кляйнин оказался в другом вездеходе. Контролировать его поведение я больше не мог. Надеялся только на то, что контроль не спадет. Но на всякий случай, перед тем, как забраться в кабину, прошел мимо и коснулся плеча крысеныша ладонью, прогнав между нами сиреневый разряд. Фон Кляйнин вздрогнул, но остался невозмутимо стоять на месте. Вот теперь я был готов отправляться. Вездеходы тронулись один за одним, тихо скребя гусеницами по заснеженному покрытию. Уже привычная мне тишина и скрежет замерзшей резины траков. В попутчике мне достался тот, кто владел русским, и какой-то совершенно отстраненный водитель. Я видел лишь его лысый затылок. Оказавшись в кабине, водитель снял рукавицы и шапку, принялся настраивать климат-контроль. В ноги подуло теплом, затем быстро сменившимся на прохладный воздух, а затем снова на тепло. «Нам ехать по льду», — зачем-то пояснил мне мой конвоир. «Там холодно». Я в этом даже не сомневался. Прекрасно понимал, как мы поедем. От Амстердама до нужной нам точки можно было легко добраться практически по прямой. Но ехать нужно было по замерзшей поверхности Северного моря. Не сомневаюсь, что лед легко выдержит наш вес. А значит, путь ясен. Наконец, совладав с печкой, водитель уставился в лобовик и принялся следить за дорогой. Мне же было интересно окружающее. Мы ехали через окраину города. Всюду дома в стиле фахверк. Мне было странно это видеть, ведь наш Амстердам я помнил совершенно не таким. Желтые, красные, горчичные, бордовые и белые дома. Ярко. Вот каким мне запомнился этот город. Но здесь все было иначе. Словно английские крестьяне из 17 века привнесли в него свое деревенское искусство создания каркасных домов. Не могу сказать, что это было некрасиво, просто иначе, чем у нас. Совсем скоро мы спустились к каналу и по пологому склону выехали на лед. Если среди домов нам еще встречались люди, то замерзшая водная гладь была пуста. Припорошенная снегом, она больше походила на ровную белую дорогу или даже магистраль. Разметки тут, конечно, не было, но парочка вездеходов навстречу нам попалась. Все они были какими-то топорными по сравнению с нашими и очень громоздкими. А еще, к моему огромному удивлению, из выхлопных труб, задранных кверху, валил дым. Дым, мать его! Я постарался проследить взглядом за одним из вездеходов, но мне мало что удалось. Мы уже набрали приличную скорость, и встречка унеслась от нас почти мгновенно. «На каком принципе передвигается тот вездеход, что встретился нам?» — спросил я своего конвоира. «О!» — гордо произнес он. «Это новинка! Двигатель внутреннего сгорания! Совсем недавнее изобретение! Как тебе?» «Как мне?» «По мне, так мы только что встретили допотопную телегу по сравнению с тем, на чем мы двигались сами. Но я видел такую радость в глазах этого военного, словно ребенку показали шагающий экскаватор в карьере и сказали, если будет себя хорошо вести, то разрешат забраться в кабину». Наверное, для моего конвоира так оно и было. Он видел в этой громоздкой, грохочущей телеге символ освобождения, а я лишь отзвук нового рабства. Ничего не меняется из мира в мир. Человеческая наивность вездесуща. О какой морали ментального контроля я размышлял? Идеология. Вот где контроль настоящий. Я не сомневался, что Россию демонизируют и здесь. Поработили всех своим аквамарилом, и теперь выкручиваем руки. Что с нас еще взять? Я вдруг подумал, интересно, а если закрыть портал, что будет с аквамарилом? Он ведь тоже как-то связан со всем этим. Не иссякнут ли месторождения? Не распадется ли он загадочным образом на плесень и на липовый мед? Кто знает. И это была еще одна причина хорошенько подумать, прежде чем ломать что-то существующее. «Ломать не строить», — как любил поговаривать мой отец. «Прежде чем сломать что-то ненужное, сначала надо построить что-то нужное, а у нас денег нет». Это тоже его высказывание. Деньги у меня сейчас были. Точнее, средства. И не только денежные. Был еще и доступ к власти. Пусть пока не полный. Пусть пока на моем пути стояло какое-то теневое правительство, которое наверняка не захочет сдаваться просто так. Но я понимал, что смогу с этим справиться. Я верил в людей и надеялся, что рано или поздно они пойдут за мной. А я постараюсь сделать так, чтобы всем было хорошо. Нет, конечно, всем не будет, но пусть хорошо будет подавляющему большинству. Это уже много. Пафос в голове растекся мыслями о глобальных прожектах. Переход на новые виды энергии, если выяснится, что аквамарил кончится. Покорение великих рек, стройки века. Черт, да я просто грезил какой-то идеей всеобщего социализма. В голове возникла мысль решить вопросы с экологически чистыми источниками энергии, которые в моем мире не продвинулись из-за нефтяного лобби. И я сейчас вовсе не про зеленых. А здесь у меня были не только все шансы, но еще и ряд возможностей. И, кстати, насчет закрытия портала была противоположная мысль. Уже в пользу проведения этой операции. Если фон Кляйнин окажется прав, и я стану настолько сильным, то смогу реализовать еще больше. Да почему нет? Почему не закрыть портал и не начать менять мир к лучшему? Я вроде бы никогда не был слишком тщеславным, но идея перестроить этот мир меня так и не покидала. А ведь магическая власть, она тоже власть. Да еще какая. Мы, наконец, выехали за пределы города, и скорость движения еще возросла. Теперь мы практически летели над поверхностью. По моим скромным прикидкам, разогнались не меньше, чем до 150 километров в час. «Хорошо, идем!» — прокричал мне почти в самое ухо мой конвоир. Шума двигателя не было, но на такой скорости траки издавали звук, что заглушал все окружающее. «Таким образом быстро нагоним!» — крикнул я в ответ. «Нет!» — с нескрываемой грустью прокричал военный. «Дальше пойдет неровный молодой лед. Там очень сильно скинем скорость. К тому же транспорт экспедиции тоже движется прилично». «Ну да, не пешком же они идут. Это тебе не северные поморы, бредущие с обозом в столицу вместе с будущим светилой науки. Я думал, что мы будем двигаться всю ночь, потому что выезжали мы уже на закате. Но к полной моей неожиданности, через пару часов пути наш небольшой караван стал забирать левее к виднеющимся на горизонте темным скалам. На мой вопрос конвоир ответил, что идем на ночевку». С одной стороны, это было неплохо. Я не спал весь день и довольно сильно вымотался. С другой, как бы не опоздать к началу. Не то чтобы я опасался пропустить какое-то веселье, но все же хотелось бы начать не с середины. Фон Кляйнин все еще вел себя вполне адекватно, находясь под контролем. Но вот что случится после того, как он поспит. Я слишком мало знал о своих способностях и не мог гарантировать такого длительного влияния. Так что я постарался быть как можно ближе к нему все время, пока военные разбивали лагерь, а перед тем, как идти спать, снова коснулся фон Кляйнина разрядом. К тому же решил встать пораньше и повторить процедуру. Ночь спустилась на лагерь, а я все еще не мог уснуть. Мне представлялось, как фон Кляйнин выходит из-под контроля и начинаются неприятности. С такими мыслями я и уснул. Олег не пошел обратно к себе, а остался ждать того, кто приближался со стороны столицы. Минут через 10 снегоходы затормозили у самых ворот, и, заметив знакомую фигуру, к нему кинулась Олеся. Следом степенно шла женщина, а если уж быть честным, то старуха, которую Олег видел лишь по телевизору, как и остальные жители нового независимого мини-города. Олеся моментально повисла на шее Олега, но через секунду отпустила его и принялась приветствовать остальных знакомых. Ей улыбались и махали. Олег же низко склонил голову, едва вторая гостья подошла ближе. Остальные последовали его примеру. «Здравствуйте, госпожа. Чем обязаны такому визиту?» — произнес Олег, осознав, что его голос непроизвольно дрогнул. Роза Ковалева повернулась к приветствовавшему ее и коротко кивнула. «Пройдемте туда, где нас не смогут слышать другие. Нужно переговорить», — мягко ответила старуха. Олег развернулся и, кивком головы отдав приказ закрыть периметр, тут же устремился к себе в кабинет. Все время, пока он шел к зданию, чувствовал пронзительный взгляд в районе лопаток. В итоге его аж пот прошиб. «Располагайтесь, госпожа. Рад приветствовать вас в нашей скромной обители». «Вообще-то это моя скромная колония», — усмехнулась Ковалева. Олега вновь прошиб пот. Макар сказал, что обо всем договорено, но мало ли, Макар далеко, а Роза Ковалева здесь. Захочет их выгнать, и что делать? Не поднимать же руку на главу государства. «Расслабьтесь, Олег Данилович», — хрипло рассмеялась старуха. «Я в курсе, что дала свое согласие на использование вами моих площадей, назовем это так». Олег закивал и немного расслабился. Олеся стояла в стороне и, казалось, едва не давилась от смеха. Вот же чертовка! Ей-то все нипочем. Она почти ровня Ковалевой. А он кто? Охотник. А сейчас еще и бандит с большой дороги. Нас тут точно не услышат? Чуть недоверчиво спросила Роза. Абсолютно точно, госпожа, отчеканил Олег. Отлично, обрадовалась старуха. Расслабьтесь. Я к вам с информацией, и если уж на то пошло, с просьбой. Глаза Олега едва не вылезли из орбит. «С просьбой? Это с той, от которой невозможно отказаться?» «Что-то случилось?» Наконец, вернув контроль над собой, спросил Олег. «Случилось», — без обиняков заявила Ковалева. «Небезызвестный вам человек, отправившийся на спасение сестер этой молодой девочки...» В этот момент Олеся хрюкнула и засмеялась, но тут же замолчала. Роза Ковалева строго глянула на нее, но ничего не сказала, лишь продолжила, обращаясь к Олегу. «Макар Добронравов сегодня утром пересек границу и отправился в дальнейший путь. Но, по сведениям моего человека, на том же самом транспорте по какой-то причине оказался герр Юрген фон Кляйнен». Олег напрягся, даже кулаки сжал. «Я полагаю, — продолжила старуха, — не нужно объяснять, что это за человек, и что случайным такое соседство быть не могло. А это значит, что Макар угодил в западню. Сможет ли он выпутаться? Большой вопрос». «Но...» — начал было Олег. «Я тоже верю в способности этого юноши», — перебила его Роза, а Олеся вновь хрюкнула, но тут же зажала рот ладошкой. «Но в игру вступили и другие семьи. Например, известная вам семья Смирновых, обретя новую главу, неожиданно для меня сменила приоритеты и выступила против Макара. Сейчас не так важно, что происходит у нас здесь. С этим я постараюсь разобраться, но вас же прошу организовать помощь другу». «Но я ведь даже не знаю, куда именно он отправился», — разведя руками, возразил Олег. «Он был ошарашен этими известиями. Не мог адекватно воспринимать смешки Олеси, но решил считать их проявлением истерики. Но самое главное, он действительно не представлял, как помочь Макару. У меня есть план, но с его выполнением стоит поторопиться. Вы однозначно не успеете нагнать Макара до того, как он настигнет экспедицию, но, возможно, сможете успеть как раз в тот момент, как ему потребуется помощь». «Я готов сделать все, что будет необходимо», — выдохнул Олег. «Все наши ресурсы в вашем распоряжении, все люди и транспорт. Если у вас есть план, госпожа, только скажите, я все сделаю». Олег знал об особых отношениях Розы и Макара, хоть не предполагал, что именно их связывает. Поэтому готов был поверить и довериться этой женщине. «Отлично», — произнесла старуха. «Вам необходимо взять с собой 3-4 надежных человека. Одаренных. Другие там не справятся. И немедленно отправиться в столицу. Там вас будет ждать спецпоезд. Максимально облегченный вагон и мощный локомотив. В столице к вам присоединятся еще 4 человека. Константина вы должны знать. С ним будет еще один одаренный высшего класса. Строго летальный. Вы оба медленные. Поэтому прикрывать вас будут маги попроще. Вместе вы доберетесь до Архангельска. Там вас будет ждать лучшая техника, какую я смогла достать». «Погодите, госпожа!» Олег, наконец, решился вставить слово. «Но куда нам ехать? И зачем столько народу? Если Макар отправился выручать из беды сестер Олеси, и он планировал действовать скрытно, то скрытно уже не выйдет. Если фон Кляйнен затащил его в экспедицию, а у меня есть все основания так полагать, то это уже не скрытая операция, а значит, там будет война. Ему нужна поддержка. Ему нужна ваша помощь». Олег видел, что с Розой что-то происходило. Она словно была на грани срыва. Только что руки не заламывала. И он вдруг понял, что она очень опасается за Макара. Так сильно, что готова не приказывать, а просить о помощи. Она на миг показалась ему такой человечной. Олег ценил это в людях. С такими людьми он готов был иметь дела. Так что и сейчас не собирался отказываться. «Мне все же не совсем ясно, как мы будем его искать», и если есть возможность добраться до места назначения достаточно быстро, то почему Макар не воспользовался ей? Роза секунду молчала. Потому что этот путь практически невозможно преодолеть. Одному так уж точно. Старуха вновь замолчала. От Архангельска. Вам придется идти по тропе кенгуров.